Без веса. Незаметно приблизился день, 15 марта, когда экипаж звездолета должен был погрузиться в сон, чтобы без вреда для себя перенести сравнительно короткий период чрезмерного увеличения тяжести. Широков уже с трудом мог поднять свою пишущую машинку. Кресла в его каюте стали так тяжелы, что приходилось напрягать все силы, чтобы сдвинуть их с места. Ходить, а в особенности подниматься по лестницам, было утомительно. У Петра Аркадьевича было такое ощущение, будто он постарел, по крайней мере, лет на 40. По совету Синьга, он работал теперь полулежа на мягком диване, стараясь двигаться как можно меньше. Даже думать стало как будто тяжелее, заметил Синяев. Они говорили медленно и невнятно, с трудом двигая губами и языком. Синяев был бледен. «Я себя плохо чувствую», — ответил он на вопрос Широкова. Они замолчали. Устав от этого короткого разговора и долго неподвижно лежали. Широков на том, что отдаленно напоминало диван, Синяев в кресле. Слышалось только напряженное дыхание. Каждый вздох требовал усилий, словно что-то тяжелое лежало на груди и мешало дышать. «Я долго не выдержу», — сказал Синяев. «Сегодня», — ответил Широков. Он вынул часы. Это был прекрасный хронометр, подаренный ему профессором Лебедевым накануне старта. «Возьмите их», — сказал Семен Павлович. «Эти часы будут верно служить вам все 25 лет». «Они стоят», — сказал Широков. «Пружина не в силах двигать механизм, все части которого стали в 2,5 раза тяжелее». Без стука в каюту вошел Синьг. Калистянский врач двигался с очевидным усилием. За ним вошел Мьянёнь. Будучи моложе своего товарища, инженер шел легче и без видимого усилия нес небольшой плоский предмет, похожий на футляр готовальни. «Мы пришли пожелать вам спокойной ночи», — улыбаясь, сказал он. «Кроме вас и нас двух», — прибавил Синьг, — «весь экипаж звездолета уже спит. Теперь ваша очередь». «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Синяев. «Начните с меня». «Вы ляжете у себя?» «Да, конечно», — ответил астроном. Он вышел с обоими калистянами. «Разденьтесь и лягте», — сказал Синьг, на мгновение задержавшись у двери. «Хорошо», — ответил Широков. Оставшись один, он подошел к стене, нажал кнопку. Беззвучно отделившись от стены, как бы выйдя из нее, появилась широкая мягкая постель. Ожидать пришлось недолго. Минут через 7 оба калистянина вернулись. «Ну как?» — спросил Широков. «Георгий уже спит», — ответил Синьг. Мьянёнь открыл футляр. В нем находилось несколько прозрачных кубиков, наполненных бесцветной жидкостью, и банка прямоугольной формы. Широков знал, что это такое. «Сначала питание», — попросил он, — «потом сон». «Как хотите», — ответил Синьг. Он положил 4 кубика у сгиба локтей обеих рук Широкова. Через минуту кубики были пусты. Питательный раствор безболезненно впитался сквозь стенки кубиков и кожу внутрь тела. «Меня разбудят или я проснусь сам?» — спросил Широков. «Проснетесь сами», — ответил Синьг. «Доза рассчитана на 225 часов сна». «Так точно?» Широков повернулся на бок. Синьг заботливо подложил ему под спину подушку. «Вам удобно?» «Очень хорошо. Давайте». Синьг поднес к его рту гибкую трубку, соединенную с банкой. На конце трубки находился раструб, плотно закрывший губы. «Вдохните все сразу», — сказал Синьг. «Один глубокий вдох». Широков с силой вдохнул. На секунду ему показалось, что фигуры калистян закачались, и как-то странно расплылись. Потом все исчезло, и он погрузился в глубокий сон без сновидений. Он не почувствовал, как Синг ласково провел рукой по его лбу и волосам. «Не забудьте», — сказал он Меньоню, — «время от времени заходить к ним и передать об этом Няньнингу. Если заметите малейшую перемену, немедленно разбудите меня». «Ну, конечно», — ответил инженер, — «мы хорошо знаем, что эти два человека для нас бесценны». Синг задумчиво смотрел на спящего Широкого. «Странно», — сказал он. «Когда мы находились на их планете, я как-то привык к цвету их кожи. А сейчас она кажется мне снова необычайной. Посмотрите, как причудливо и как нежно коричневатый цвет лица переходит в розовый цвет шеи и плеч. А кисти рук совсем белые. Действительно. Фантазия природы неисчерпаема. А их глаза? Какая странная форма. У Георгия они серо-зеленые, а у Пьети чисто голубые. Если бы мы вернулись одни, нам могли и не поверить, что могут существовать такие удивительные люди». Белый шар мчался сквозь черную пустоту. Беззвучно работали двигатели, отбрасывая назад невидимый глазом свет. Постепенно увеличивающаяся сила реакции все с большей и большей мощью толкала вперед огромный корабль, становившийся все тяжелее и тяжелее. Экипаж спал. Миньонь, лежа в своей каюте, внимательно следил за показаниями приборов, расположенных перед ним на стене. В той же каюте спал Няньнинг. Через определенное время он проснется и сменит Миньоня. Только они вдвоем будут бодрствовать все эти полторы недели, охраняя корабль от непредвиденных случайностей. Звездолет мчался вперед. Каждую минуту оставались позади сотни тысяч километров. Впереди были Реллиус, Калиста, Родина. Мысль о них согревала Миньоне теплым чувством любви. Глубокая тишина царила на корабле. Широков не сразу пришел в себя. Пробуждение было медленным и постепенным. Бессознательность сменилась сновидениями. Он видел себя дома. Рядом был Куприянов и бинтовал ему ногу. Бинт ложился плотно, так что нога онемела. «Послабее», — попросил Широков. «Нельзя», — ответил профессор. «Вам надо лететь на Калиста». «Калиста?» — спросил Широков. «Я где-то слышал это слово». «Да вы будете лететь 25 лет», — сказал Куприянов. «Повязка может ослабнуть». И он еще крепче зажал ногу. «Теперь я положу вас в воду», — сказал он. Поднял Широкова и понес. Потом он исчез, а Широков оказался на воде и плыл лежа на спине. «Наверное, это и есть дорога на Калиста», — подумал он, и проснулся. Еще не открывая глаз, он сразу вспомнил все. Он знал, что лежит в своей каюте на калистянском звездолете, и что полторы недели, очевидно, уже прошли. Но ощущение плотного бинта на ноге почему-то не проходило, и казалось, что он действительно лежит на воде. Еще не сознавая ясно причины, он открыл глаза и увидел прямо перед собой большой лист бумаги, на котором по-русски крупными буквами было написано: «Осторожнее, помните об отсутствии веса». Туманная дымка сна, заволакивавшая его мозг, быстро рассеивалась. Он понял смысл и значение этой предупреждающей надписи. Она была сделана, вероятно, Бьянинем. Диегонь подробно объяснил, как надо вести себя в условиях невесомости, и Широков хорошо помнил его слова. Он осторожно пошевелил руками. Как немедленно было это движение, ему показалось, что вся постель заколыхалась под ним. Стараясь не шевелиться, он стал обдумывать, как подняться, одеться и выйти из каюты. Левая нога продолжала быть забинтованной. Очевидно, просыпаясь, он неловко подогнул ее, и нога затекла. Очень осторожно Широков выпрямил ногу. Он сразу ощутил прилив крови и понял, что она затекла недавно. Он чувствовал себя здоровым и сильным. Медленно повернув голову, Широков посмотрел вокруг. Первое, что бросилось ему в глаза, было отсутствие привычного пола. Каюта стала совершенно круглой, как внутренняя полость меча. Его постель, прикрепленная к стене, высоко висела над той частью, которая все еще воспринималась им как нижняя. «Как же я встану, если встать не на что?» — подумал он. Рядом с постелью висело в воздухе кресло, на котором лежало белье и одежда. Широков долго смотрел на него. Он понимал, что ему некуда падать, но никак не мог заставить себя поверить в реальность этого зрелища. Кроме этого кресла, вся обстановка каюты исчезла. Очевидно, колесяне проснулись раньше и привели каюту в состояние, соответствующее новым условиям. Широкову хотелось встать и одеться, но он продолжал лежать, боясь пошевелиться. «Но ведь я не лежу», — говорил он сам себе. «Тяжести нет. Я вишу вдоль постели, не опираясь на нее, вишу в воздухе. Точно так же я могу висеть в любом другом месте». Но он не мог заставить себя сделать нужное движение и покинуть свое ложе. Чувство стыда при мысли, что кто-нибудь может войти и увидеть его страх, заставило Широкова преодолеть малодушие. Он осторожно приподнял одеяло и на мгновение выпустил его из-за рук. Одеяло не упало обратно, а осталось висеть над ним. Невольным движением Широков схватил его и тут же почувствовал, что сам поднялся над постелью. Проведя рукой за спиной, он убедился, что действительно висит, ни на что не опираясь. Взявшись руками за края постели, он притянул свое тело обратно.